Кеннет мучительно прокашлялся. Заговорить он сумел не сразу. «Не думал я, что когда-нибудь снова буду стоять здесь и разговаривать с тобой», — сказал он. «От корабля исходили такие токи любви, что он испугался, как бы не потонуть в них совсем». Кеннету пришлось сделать над собой усилие, чтобы произнести с упреком: «Не так все вышло, как мы с тобой хотели, корабль. Мы с тобой, помнится, совсем о другом договаривались». «Я знаю». Голос совершенного звучал глухо из-за того, что он закрывал лицо ладонями. Теперь он излучал волны стыда, и Кеннет их ощущал. «Я знаю. Я пытался. Я в самом деле пытался». «Что же случилось?» — спросил Кеннет. И резкого тона у него не получилось, как он ни старался. А кроме того, он действительно хотел знать. Глубокий, низкий голос совершенного напомнил ему об утренних оладьях, густо политых патокой, о теплых летних днях, когда он босоногим мальчишкой носился туда-сюда по его палубам, а мать умоляла отца призвать сыночка к осторожности. Еще тысячи воспоминаний, что впитались в плоть корабля и теперь истекали наружу, как кровь, и душа Кеннета заново их осязала. «Я опустился на дно и оставался там», — сказал совершенный. «То есть я пробовал, я очень старался, я впускал и впускал воду, пока она не заполнила весь корпус, но достигнуть дна не мог все равно. Правда, я был на глубине, где меня невозможно было увидеть. Приплыли рыбы, появились крабы, они дочисто обглодали все кости. Я воспринял это как очищение. Кругом меня была только холодная вода, темнота и тишина. Но потом появились морские змеи. Они стали говорить со мной. Я знал, что не способен понять их, но они утверждали обратное. Они изводили меня, задавая вопросы, чего-то требуя. Они хотели воспоминаний, они умоляли отдать их, но я держал данное тебе слово. Я хранил наши с тобой секреты. Это их рассердило, они угрожали мне, насмехались. И, наконец, я не выдержал. Понимаешь, мне просто пришлось. Я знал, что должен умереть и сделать так, чтобы обо мне все позабыли, но они никак не хотели оставить меня мертвым и позабытым. Они без конца заставляли меня вспоминать. Мне надо было от них как-то отделаться, и я сам не особенно понял, как оказался в удачном. Меня поставили на ровный киль, и я уже испугался, что придется опять отправиться в море, но меня вытащили на берег и приковали к скалам цепями. Вот так и получилось, что я не смог умереть. Но я сделал все от меня зависевшее, чтобы забыть, и чтобы меня тоже забыли. Совершенный умолк, судорожно вздохнув. «И тем не менее ты оказался здесь», — заметил Кеннет. «И не просто прибыл сюда, но еще и привез людей, вознамерившихся убить меня». «За что, корабль? Почему ты решил вот так предать меня?» Капитан едва мог говорить. Такая боль стиснула сердце. «Зачем ты вынуждаешь нас обоих опять через это проходить?» Совершенный сгреб себя за волосы, словно в попытке выдрать их. «Прости, прости меня!» — вырвалось у него. Странное впечатление производил бородатый гигант, вдруг заговоривший голосом виноватого подростка. «Я не хотел». И потом они вовсе не убивать тебя собирались. Они просто хотели вернуть Альтии ее корабль, вот и все. Они собирались предложить тебе за проказницу выкуп. Я-то знал, что денег у них недостаточно, но я понадеялся. Я подумал, что, может, когда ты увидишь меня, такого опрятного, хорошо оснащенного и на ходу, может, ты захочешь вернуть меня себе? Может, ты выменишь меня на нее?» Униженная мольба звучала почти гневно. Видимо, потрясение, которое в присутствии Кеннета испытал совершенно, и постепенно проходило. «Я подумал, что капитан из рода Ладлаков наверняка пожелает ходить на собственном корабле, а не на украденном. Я своими ушами слышал от одного пирата, что Тыди всегда хотел обзавестись живым кораблем вроде проказницы. Но у тебя уже был такой корабль. У тебя был я. Помнишь ту ночь? Ночь, когда ты сказал, что намерен покончить с собой, потому что не мог жить дальше с тем грузом воспоминаний, который выпал на твою долю. Это ведь именно я тогда придумал выход из положения и предложил тебе, что заберу твою память обо всем жестоком, болезненном, скверном и даже о добрых временах, которым не суждено возвратиться. Я пообещал забрать все это и умереть, чтобы ты остался жить, чтобы ты был свободен от минувшего ужаса. И как нам избавиться от них, я тоже придумал. Я всех их забрал с собой, всех, кто не забыл, что с тобой сделали. Помнишь? Я очистил твою память и твою жизнь, чтобы ты мог ее продолжать. А ты мне сказал, что никогда не полюбишь другой корабль, так как меня, так как мы с тобой друг друга любили. Помнишь ты это? И память, которую он считал давным-давно умершей, огненной волной поднялась сквозь ладони Кеннета, стиснутые на поручнях, окутала его трясущуюся душу и влилась в нее, вплоть до малейшего ощущения, до мельчайшей детали. Оказывается, он успел совсем позабыть, какой мучительной способна быть настолько достоверная память. «Ты обещал», — дрожащим голосом продолжал совершенный, — «ты дал слово и нарушил его, точно так же, как я нарушил мое. Мы с тобой квиты». «Квиты, какое ребячество! Но что делать, если душа совершенного всегда была душой мальчишки, покинутого и несчастного? Пожалуй, лишь другой мальчишка мог снискать его любовь, как некогда Кеннет. И, пожалуй, лишь натерпевшийся, униженный и оскорбленный мальчишка совершенный мог так сблизиться с Кеннетом в нескончаемые дни владычества Игрота. Но корабль так и остался юнцом, со всеми соответствующими выводами и понятиями, а Кеннет повзрослел, стал мужчиной. Мужчиной, способным глядеть в лицо жестокой реальности и сознающим, что жизнь очень редко бывает доброй и справедливой. И одна из этих жестоких истин, между прочим, гласила, что кратчайший путь к достижению цели порой лежит через ложь. «Думаешь, я люблю ее?» — хмыкнул Кеннет. «Да ты что, как, по-твоему, я мог ее полюбить?» «Совершенно, она же не из моей семьи. Мы с ней чужие. Что нас может связывать? Воспоминания? Лично мне тут и поделиться-то нечем, потому что я давным-давно доверил хранить их тебе. Мое сердце с тобой, кораблик, и всегда было с тобой. Я люблю тебя, совершенный, тебя и только тебя, кораблик, ведь я же и есть ты, а ты есть я. Вся моя суть заключена в тебе, заключена и заперта, чтобы навсегда остаться в тайне. Или ты уже кому-то что-нибудь разболтал?» Он очень осторожно задал этот вопрос. «Ни единого слова», — благоговейно поклялся корабль. «Хорошо, очень хорошо. Но мы оба с тобой знаем, что есть лишь один способ похоронить все навеки. Лишь один способ сделать так, чтобы наши тайны никогда не были раскрыты». Эти слова сопроводило молчание, и Кеннет не стал его нарушать. В его душе постепенно воцарялась спокойная уверенность. Не нужно было ему сомневаться в совершенном. Его корабль оставался верен ему, и так было всегда. Кеннет задержался на этой мысли, гревшей сердце, и постарался разделить чувство уверенности с совершенным. В эти мгновения он любил свой корабль совсем как когда-то. Любил всем существом своим, веря, совершенный непременно поступит так, как будет лучше для него, Кеннета. Наконец, совершенный устало спросил: «А как быть с моей командой?» «Возьми их с собой», — негромко предложил Кеннет. «Они служили тебе, как умели. Так пусть останутся с тобой навсегда и не узнают разлуки». Совершенный вздохнул. «Но им не понравится смерть. Им совсем не хочется умирать. Мы с тобой хорошо знаем, что у людей жизнь коротка, а умирание еще короче. Оно продлится недолго». На сей раз совершенно еще дольше что-то обдумывал и сомневался. «Я не знаю, способен ли я по-настоящему умереть», — сказал он наконец. «В прошлый раз я не сумел даже остаться под водой. Дерево, оно ж плавает». Он вновь помолчал. «А еще там у меня внутри брешен заперт. Знаешь, я кое-что пообещал ему, Кеннет. Однажды я пообещал не убивать его». Кеннет напряженно свел брови и дал совершенному ощутить его всесторонние раздумья по этому важному поводу, А потом по-доброму предложил: «Хочешь, я тебе помогу? Я сделаю так, что ты и слова своего не нарушишь, и вообще ни в чем не будешь виноват». Тогда, в конце концов, носовое изваяние повернуло к Кеннету громадную голову. Казалось, он рассматривал его слепыми, изрубленными глазницами. Пират же вглядывался в черты, которые так хорошо знал. Всклокоченные волосы, высокий благородный лоб, прямой нос, волевые губы, косматая борода. Совершенный. Его совершенный, лучший из кораблей. Нежность, подобная боли, грозила разорвать сердце, а глаза наполнились слезами, которые он, один из двоих, был способен пролить. «Ты сможешь?» — тихо спросил совершенный. «Смогу, конечно, смогу», — утешил его Кеннет. Потом Кеннет покинул его палубу, и сделалось тихо. Тишина распространялась, захватывая всю Вселенную. Вообще-то мир был полон звуков. Внутри запертых трюмов взволнованно кричали и переговаривались люди, поодаль, удаляясь, трубили морские змеи, постепенно поднимался ветер. Вот шлепнулся в воду обрубленный буксирный конец, и, разгораясь, начало потрескивать пламя. Порыв ветра развернул совершенного. Движение получилось удивительно свободным. Ничья рука на штурвале не сдерживала его бег, лишь поднимавшийся шторм наполнял побитые змеиным ядом паруса. Вот огонь с внезапным шумом устремился вверх по снастям, и совершенного обдало жаром. Пламя лазило куда проворнее любого матроса. Оно выбрасывало длинные языки, пожирая плотную ткань, облизывая дерево. Ему понадобится время, чтобы распространиться как следует. Все знают, как медленно разгорается диво-древо. Но уж если оно заполыхает как следует, потушить его становится почти невозможно. Обычное дерево, из которого состоят надстройки и мачты, сгорит быстро. А за ним рано или поздно займется и диво-древо. Совершенный умел терпеливо ждать. Он подождет. Его отвлекала только команда, упорно ломившаяся наружу из запертых трюмов. Конечно, люди поняли, что он дрейфует, а может, уже почувствовали и дым. Он сделал усилие и перестал думать о них. Мальчик, которого он когда-то знал и любил, превратился в мужчину. Судя по тому, как доносился с палубы его голос, он был рослым и сильным, как крепко он сжимал его поручни. Совершенный даже покачал головой, любя и гордясь. Все-таки у него получилось. Его жертва не оказалась напрасной. Кеннет вырос именно таким, как им мечталось когда-то. Но удивительное дело, как все сразу вернулось от звука его голоса, от прикосновения руки, от знакомого запаха, донесенного ветром. Стоило ему сказать «совершенный», и одно это слово вмиг унесло все воображаемые обиды и надуманные измены, из-за которых корабль позволял себе сердиться на Кеннета. Глупость какая! Действительно, и как только он мог сердиться на того единственного, кто когда-либо всем сердцем его любил. Да, совершенный принес большую жертву ради него. Но разве мог он поступить по-другому? Должен же был кто-то освободить Кеннета. Вот он это и сделал, только-то и всего. И вот теперь его мальчик будет царствовать, как король пиратских островов. И со временем наверняка сбудется еще одна их давняя мечта. У Кеннета родится сын, и он назовет его Парагоном, совершенным. Наконец-то будет на свете Парагон Ладлак, которого станут любить или леять. А чего доброго уже и был. Совершенный отчаянно пожалел, что не удосужился спросить Кеннета, не родил ли тот еще сына. Какое утешение было бы знать, что уже живет вымечтанный ими когда-то ребенок. Внизу, в его трюме, люди отодрали нечто тяжелое и размеренно колошматили им в крышку люка. Вот только сил у них было явно недостаточно. Трюм быстро заволакивало дымом, и это было хорошо. Они просто уснут и умрут, не успев сгореть заживо. Совершенный вздохнул и чуть накренился на один борт. Так всегда происходило, когда он не прилагал сугубых стараний удерживаться на ровном киле. Не его была в том вина. Причина крылась в изъяне постройки, неизбежно случившемся от того, что для него использовали два разных бревна диво-древа. Вот и вышло, что в совершенном были одновременно заключены два дракона, бесконечно пытавшихся возобладать один над другим. Они только и делали, что дрались, и от попыток разобраться в противоборствующих личностях у него голова шла кругом. Поэтому однажды он загнал обоих поглубже и решил быть просто совершенным, Парагоном Ладлаком. Он даже произнес это имя вслух очень тихо и сразу закрыл рот, затаив дыхание. Собственно, ему не требовалось дыхание. Этой привычкой он был обязан форме, которую ему придал воятель. Между прочим, свою форму он при очень большом желании мог изменять. Не очень сильно, но мог. Вот и теперь ему удалось чуть-чуть раздвинуть тщательно подогнанные доски диводрева. Сначала он ничего не почувствовал. Однако потом по внутренней стороне обшивки побежали прохладные струйки воды, и он начал медленно-медленно тяжелеть. Он позволил себе увеличить крен, и, судя по голосам, люди внутри поняли это. Снова поднялся крик и топот, они бросились выяснять, где течь, но что толку искать, если вода лилась из каждого шва? Время покажет, что именно заберет его, морская пучина или огонь. И в любом случае это произойдет не по его вине. Совершенный скрестил на груди руки, повернулся лицом навстречу надвигавшемуся шторму и приготовился к смерти. «Я подумал, ты захочешь принять решение сам, Кэп», — сказал Йола. Он стоял, точно аршин проглотив. Он знал, что вдается в опасные материи, однако был достаточно умудрен опытом и понимал, попытка решить данное дело без участия Кеннета была бы еще опаснее. Тем не менее, Кеннет про себя горько жалел, что старпом просто не оставил барахтавшихся тонуть. Поступил он именно так, насколько все было бы проще. Он перегнулся через фальшборт и посмотрел на терпящее бедствие. Женщина явно отличалась недюжиной силой, но в холодной воде, да при нарастающей зыбе, ей долго не продержаться. Значит, скоро все кончится. Вот очередная волна накрыла ее. Как ни странно, женщина опять вынырнула. Это надо ж какое упорство! Ко всему прочему, она еще никак не желала бросить молодого матроса, которого поддерживала на плаву, хотя тот определенно был уже мертв. Вот женщина запрокинула светловолосую голову и закашлялась. «Помогите!» Сил для крика у нее уже не было, но движение губ сомнений не вызывало. Кеннет задумчиво поскреб в бороде. «Она с совершенного», — сказал он Йоле. «Несомненно», — отозвался тот сквозь зубы. «Ну кто бы мог заподозрить, что закаленного Йолу до такой степени расстроит вид тонущей женщины?» Кеннет поистине не переставал удивляться самым неожиданным слабостям, составлявшим червоточины даже очень сильных душ. «Думаешь, следует ее вытащить?» — спросил Кеннет, отнюдь не предоставляя старпому решать, но лишь интересуясь его мнением. «Нам, знаешь ли, задерживаться не досуг. Наши змеи уже отправились дальше». На самом деле эта молния велела им убираться, и Кеннет с облегчением убедился, что они до некоторой степени еще слушались его. А то он уже было усомнился, когда они не смогли потопить совершенного. Лишь один змей, белый, не желал подчиняться распоряжению молнии. Он все крутился около корабля, и его красные глаза смотрели, словно бы с упреком. Кеннету это очень не нравилось. В особенности его раздражало, что змей и не подумал сожрать двоих уцелевших, оставив заботу ему, Кеннету. Белый и теперь болтался неподалеку, с любопытством наблюдая за действиями людей. Вот бы знать, почему он перестал слушаться молнию. Кеннет отвел глаза, решив обратиться мыслями к первоочередному. Молния сама намекнула ему, что не желает наблюдать сожжение живого корабля. Он покосился на близившиеся тучи. Ему тоже очень хотелось бы убраться подальше и как можно скорее. «Прикажешь вытащить?» — осведомился старпом. И тем сильно уронил себя в глазах капитана. Соркор, тот хоть и был дуб-дубом, но мнение свое высказал бы обязательно. А этот... Кеннет еще раз покосился назад. Совершенный горел костром. Порыв ветра донес дым и характерный смрад. Да, определенно пора уходить. Не то чтобы Кеннет боялся услышать предсмертный крик носового изваяния. Опасность была другая и гораздо более реальная. Ветер мог нанести в паруса проказницы какие-нибудь горящие клочья. «Жаль, что мы так торопимся, но ничего не поделаешь», — сказал он Йоле и собрался уже приказать ставить паруса, но поперхнулся и смолк. Он увидел лицо худенького юноши, которого упрямо поддерживала светловолосая. «Уинтроу!» — вырвалось у него. Каким образом Уинтроу оказался в воде и как вышло, что эта женщина пришла ему на выручку, гадать было некогда. «Вытащить обоих немедленно!» — рявкнул он, обращаясь к Йоле. Тот ринулся исполнять, а новая волна приподняла обоих тонущих, перевернула их, и Кеннет понял свою ошибку. Там внизу был не Уинтроу и вообще не мужчина. Однако сходство было такое разительное, что Кеннет промедлил и не отменил свой приказ. А Йола уже распоряжался, чтобы за борт спустили канат. «Ты знаешь, что это точно она», — шепнул талисман на запястье. «Альтия Вестрит. Кто еще может быть до такой степени похож на него? Вот только молнии это, ох, не понравится. Потому что ты блюдешь свой интерес, а не ее. Тащишь на борт ту единственную, которую всенепременно должен был истребить». Кеннет прихлопнул талисман ладонью, прижал покрепче и постарался не обращать внимания на все шевеления деревянного личика. Он с интересом следил за происходившим. Вот светловолосая ухватила канат, но удержать не смогла, руки слишком закоченели. Пришлось спускаться за борт матросу. Ловкий пират обвязал обеих женщин веревкой, торопливо затянул узел. «Вира!» — заорал он, и все трое поплыли вверх, мужчина и две беспомощно обмякшие женщины. Когда их уложили на палубу, Кеннет подошел ближе. «Нет, какое все-таки сходство!» — он жадно всмотрелся. «Женщина с лицом Уинтроу, подумать только!» Тут до него дошло, что он слишком долго таращится на спасенную, а матросы озадаченно за ним наблюдают. «В чем дело?» — сказал он. «Я что, самым простым вещам вас должен учить? Йола, курс на Делипай! Дай знать на Мариету, чтобы следовали за нами. Думаю, скоро шквальнет, так что лучше нам быть уже на ходу. Кэп, нам обождать, пока Уинтроу и это вернутся?» Кеннет снова посмотрел на темноволосую женщину, только-только начинавшую шевелиться и кашлять. «Нет», — сказал он, — «пусть пока там останутся».